Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Очень часто в христианском течении как центральная тема берется тема любви Бога к людям. Летом, изучая искусство Средневековья, я наткнулся на картину одного из художников, который изобразил распятие Христа следующим образом. Он выбрал такой ракурс, экспозицию, что любой человек, взирающий на картину, которая сейчас находится в галерее, становится участником тех событий. Взгляд Христа изображен так, что он обращен каждому, кто смотрит на эту картину, и получается, что человек, который смотрит на эту картину, является тем, кто присутствует при распятии Христа. Мы знаем, что для нас является жертвой Иисуса Христа. Это безусловная любовь, которая явлена каждому человеку. Но мы не всегда задумываемся о своей любви к Богу. Мы говорим людям о любви Бога к человеку, но мы намного реже говорим о том, что человек также призван любить своего Творца и Небесного Отца. Я бы хотел вместе с вами сегодня размышлять над темой, что такое любовь к Богу. Почему мы должны любить Бога и в чем это проявляется в нашей жизни? Для этого давайте вместе с вами откроем Евангелие от Матфея, 10 глава, с 37 по 39 стих. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 37 по 39 стих. «Кто любит отца или мать более, чем меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, чем меня, недостоин меня. И кто не берет своего креста и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший свою душу, потеряет ее. А потерявший свою душу ради меня, сбережет ее». Аминь. Говоря о любви Бога к человеку, мы говорим о том, что это безусловная любовь, абсолютная любовь. Это значит полная и совершенная любовь, в которой нету никакого изъяна, недостатка. У нее нету срока годности, и она не кончается в зависимости от тех или иных обстоятельств. Мы знаем с вами о том, что любовь является в нескольких видах и представлена в Новом Завете как любовь Отца к своему Сыну, про которого сказано, что это единородный сын и мой возлюбленный сын. Мы знаем о том, что есть любовь сына к отцу, потому что про Христа сказано, что он был послушен своему отцу до смерти и смерти крестной. Он совершил послушание своего, он был верен своему отцу, потому что он любил своего отца. И мы также знаем, что через пример любви Христа к отцу явлен пример, которому должны подражать нам. Мы знаем о том, что любовь Бога к нам явилась через жертву Иисуса Христа, через смерть Его Сына, через принятие наших грехов на Себя. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 23 стихе, когда Иисус молится Отцу о Своих учениках, Он говорит следующие слова. «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Вот она, та абсолютная и совершенная любовь, когда мы погружаемся в Бога, и Бог находится внутри нас. Но это является взаимосвязанный процесс. В чем это выражается? Любовь к Богу со стороны человека выступает как ответная реакция. Здесь сказано о том, что Бог возлюбил человека ранее. Ранее того, как человек познал Бога, Бог уже любил человека. Братья и сестры, Очень важно, чтобы слово, которое мы слышим, которое записано в Евангелии, мы обращали к себе. Что это не просто нам, а лично мне. Бог обращается сейчас и говорит через слово свое лично со мною. Он хочет научить, Он хочет показать и Он хочет призвать. Он хочет дать нам силу через свою любовь. Он хочет дать нам уверенность через то, что Он всегда с нами. И в этом также проявляется Его любовь к нам. Если говорить о том, что такое любовь, мы можем сказать, что любовь – это стремление и желание быть похожим на объект своей любви. В течение своего служения Христос всегда был верен своему Отцу. Он всегда молился, Он всегда общался, Он всегда стремился быть тем, кем хочет видеть Его Отец. Именно это относится и к нам с вами. В первом послании Иоанна в 4 главе в 10 стихе записаны следующие слова. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Итак, братья и сестры, очень важно понять мысль о том, что любовь Бога направлена лично ко мне. Она дана для лично моего спасения, для лично моего преображения в образ Христов, для того, чтобы я изменился внутри и в моих делах, в моих мыслях, в моих поступках, в моем образе жизни. Любовь – это стремление быть похожим. Христос принял обличие человека для того, чтобы стать ближе к нам, для того, чтобы быть более понятным нам, для того, чтобы прожить человека, обладая теми же эмоциями, теми же чувствами, тем же телом, что обладаем мы с вами. И Он страдал, как человек, испытывая ту боль, которую испытываем мы. Но при этом Он испытывал ту боль, которую не испытываем мы. Страдание за грехи, наказание. Послание к филиппийцам апостол Павел пишет следующие слова. Давайте с вами откроем вместе 3 главу с 8 по 13 стих. Послание к филиппийцам, 3 глава с 8 по 13 стих. «Да и все считаю убытком ради превосходства познания Христа Иисуса, моего Господа. Для Него я от всего отказался и все считаю за мусор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу Его воскресения и участие в Его страданиях, сообразуясь Его смерти, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не считаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе». Итак, апостол Павел говорит о том, что любовь человека к Богу проявляется в том, что он стремится быть похожим. Похожим, как сын или дочь. И мы с вами знаем, что сыном назван Христос. И апостол Павел призывает нас быть похожим на Иисуса Христа. В его послушании Отцу, в его образе жизни, в его мыслях и в его поступках. Это действительно очень важное решение. Апостол Павел не делает никаких усредненных решений, не предлагает, он категорично заявляет, ради того, чтобы любить Бога, я готов отказаться от всего. Христос говорит людям, кто любит что-то или кого-то больше меня, тот недостоин меня. Одно из понятие слова «достоин» определений является благообразным. То есть человек, который стремится иметь благой образ, стремится быть похожим на доброе, приятное, вечное. Мы призваны быть похожи на Иисуса Христа. И ради этого мы должны решить, что для нас важно. Что является объектом нашего поклонения, нашего внимания, а значит и нашей любви сейчас. Нету или-или. Нельзя одинаково любить и Бога, и что-то еще. Если мы находим в своем сердце вот это усредненное решение, то мы недостойны Христа. Это действительно для мира этого радикальные и безумные слова. Как можно не любить своих близких, самых родных, кровных родственников? Как можно любить кого-то больше, чем собственную мать или отца? Как можно любить кого-то больше, чем собственных детей, своих близких? Но апостол Павел говорит о том, что жизнь христианина – это постоянное стремление к тому, чтобы постигать Бога, а значит, постоянно учиться любить Бога через послушание, через служение, имея перед собой пример и образ Христа. Мы должны уподобляться Христу в Его любви к Отцу, потому что у нас общий Небесный Отец. Братья и сестры, любовь к Богу – это действительно безумие в глазах прокаженных и пораженных грехом людей, но благо в глазах призванных и спасенных. Почему? Потому что человек, пораженный грехом, он имеет любовь, построенную на определенных принципах. Это принцип «я люблю тебя, ты любишь меня». Это принцип «я люблю тебя за что-то». Это принцип «я люблю тебя, пока мы рядом с друг другом». Если рассматривать человеческую любовь по отношению к другим, которая есть в этом мире, то мы с вами приходим к мысли, что человек, который имеет любовь к другому человеку, на самом деле любит себя рядом с этим человеком. Любит свое состояние, в котором он находится рядом с этим человеком. Он любит те эмоции, которые дает ему этот человек. И поэтому, если мы выйдем сейчас с вами и скажем первому встречному слова Христа о том, что нужно в первую очередь и больше, чем что-то или кого-либо любить Бога, он скажет: ты безумен. Это невозможно. Как можно любить того, кого ты не видишь? Поэтому любовь к Богу начинается с принятия любви Бога к нам через жертву Иисуса Христа. Мы не можем начать любить Бога, если мы не поймем, что жертва Иисуса Христа была принесена лично за меня. Не просто вот это обезличенное человечество, а конкретно за меня. Бог любит меня. И когда человек осознает это, он начинает учиться этой любви. Он смотрит на пример, который явил Христос. Он изучает его жизнь, он изучает его поступки. Он думает: а как бы Христос поступил на моем месте? Как я должен относиться к людям? Я работаю в школе, братья и сестры. Я очень часто и много вижу недолюбленных детей. Я очень часто встречаюсь с проблемами в семье, где родители не любят друг друга, где дети это наблюдают. Мы очень часто с вами встречаемся с ненавистью в этом мире. Когда люди ненавидят буквально друг друга за то, что у них разные мнения, разные взгляды, разная одежда, разные вкусы. Для того, чтобы ненавидеть друг друга людям, не нужно какого-то повода или причины. Им достаточно того эгоизма греховного, который в нем в человеке есть. Братья и сестры, слова Христа не действительно могут сначала поражать. Но давайте с вами еще раз прочитаем, что говорит Христос, только заменим «кто» на «я». «Если я люблю отца или мать более, чем Бога, то я недостоин Бога. Если я люблю сына или дочь более, чем Бога, то я недостоин Бога. Если я не беру своего креста и не следую за Богом, то я недостоин Бога. Если я берегу свою душу, я теряю ее. А если я теряю свою душу ради Бога, то я спасаю ее. Если я стремлюсь любить Бога, братья и сестры, то я получаю совершенную любовь. Я учусь совершенной любви, которая преображает человека. А если я люблю Бога, то я люблю и тех, кто находится рядом со мной. И не потому, что они меня любят, а потому, что Бог любит безусловной любовью. А значит, и я люблю их этой любовью. Мы несовершенны. Поэтому апостол Павел и говорит, что я не достигший, но я стремлюсь к этому. Я учусь этому. Это сложно, это тяжело, но иначе никак. Нету другого пути у христианства. Есть только тот, который показал нам Иисус Христос. Безусловная любовь. И те, кто тебя любит в ответ, и те, кто тебя проклинает, гонит, ненавидит, преследует. По-другому мы не войдем в те тесные врата. Удивительно, братья и сестры, когда общаешься с людьми, которые раньше жили по законам этого мира, а потом встретились и осознали на себе любовь Бога, как она их преображает. Как они начинают меняться в поступках, в своих мыслях, в своих притязаниях и целях. Как у них меняется взгляд на жизнь. Они теперь не ограничены временем, которое отведено им на земле. Они теперь живут вечностью. И они теперь учатся любить тех, кто находится рядом с ними, как их возлюбил Бог. И если мы учимся любить Бога, то, соответственно, мы проявляем это в своей жизни. А значит, братья и сестры, любящие Бога – это самые любящие супруги. Это самые любящие родители. Это самые хорошие работники. Это самые законопослушные граждане. Потому что любовь Бога производит невероятную и абсолютную работу в сердце человека. Она его меняет на 180 градусов. Но только в тот момент, когда человек осознает любовь Бога к себе. Когда он принимает решение, дает обет верности Богу о том, что в течение жизни он будет стремиться постигать Христа. Он будет стремиться постигать эту безусловную любовь. Он будет учиться быть практикующим верующим, христианином. Как понять, люблю ли я Бога? Первое. Осознаю ли я любовь Бога лично ко мне? Принимаю ли я жертву Христа как спасение лично моих грехов? Учусь ли я, стремлюсь ли я быть похожим своей любви к Отцу на Христа? Является ли для меня ориентиром жизнь и пример служения Христа? Отвергаюсь ли я от себя и почитаю ли я все остальное ненужным, временным, которое дается на время и к чему не должно прилепляться мое сердце ради познания Бога? Пребываю ли я в нем? Стремлюсь ли я погрузиться в него? Люблю ли я тех, кто вокруг меня? Не по какой-то причине, а учусь ли я любить их безусловной любовью? Любить Бога, братья и сестры, это стремиться быть похожим на Христа и быть верным Ему до самой смерти. Да благословит нас в этом Господь. Для того, чтобы мы учились этому, стремились познавать Бога, Его любовь и шли в этот мир. Потому что действительно мир страдает, и он поражен ненавистью, злобой, грехом. Как говорил Петр Александрович, Христос призывает каждого идти и проповедовать не только словом, но и своей жизнью, примером своих дел и поступков, показывать собою пример Божьей любви, направленную к людям. Да благословит нас в этом Господь и пребудет с нами. Аминь. Помолимся, братья и сестры.